Глава 6. Виолетта. Стоило нам зайти в защитную сферу вокруг обелиска, и мы поняли, что пути назад уже нет. Покинуть сферу было нельзя, так же, как и сам легендарный данж. Мы либо пройдем его, либо умрем внутри. Несмотря на то, что я ожидала чего-то подобного, из-за данного факта мне с трудом удавалось сохранить на лице показательное спокойствие. Тем не менее, я все-таки смогла проследовать вслед за Андреем к скале с вырубленным в ней входом и спуском вниз, к первому этажу данжа. Больше здесь ничего не было, лишь бесконечный снег. Ко всему прочему, вниз вели не старые ступени, покрытые пылью и паутиной, а оказалось новые и начищенные до блеска. Не знаю, как другим, но мне данный факт очень не понравился. Складывалось впечатление, что кто-то решил устроить нам пышные похороны. На всякий случай, убедившись в том, что при входе в подземелье нет никаких ловушек, а также безрезультатно осмотрев местность вокруг на предмет каких бы то ни было подсказок, мы начали спуск вниз колонной подвое. Однако стоило только последнему из нашего отряда скрыться в тоннеле, как часть скалы за ним сдвинулась, в очередной раз отрезав нам путь к отступлению. Оставшись в полной темноте, мы поспешили активировать ночное зрение, но не успели. Стены тоннеля вдруг засветились ослепительно ярким светом, после чего спуск вниз стал максимально освещенным. Данж как будто зазывал нас в себя. Меня аж передернуло от этой мысли. Переглянувшись друг с другом, мы продолжили спуск, так как пути назад у нас уже не осталось. До этого Азриль попыталась пробить закрывшийся выход силой, однако все ее попытки завершились полным провалом, что не стало ни для кого неожиданностью. Спуск вниз занял около часа. При этом шли мы в полной тишине, так как каждый из нас находился в неимоверном напряжении, готовясь к атаке в любой момент. Тем не менее, когда мы наконец достигли довольно просторного и ярко освещенного зала внизу, ни на каких мобов так и не натолкнувшись, смогли вздохнуть с небольшим облегчением и приступить к изучению комнаты. Помещение оказалось абсолютно пустым, за исключением 4 арочных проходов в стенах, предусмотрительно пронумерованных цифрами 1, 2, 3, 4 и огромной надписи на стеклянной табличке, висящей на противоположной к лестнице стене, где было указано следующее. «Пойдешь по первому пути — разорвет на части гидра. Выберешь второй туннель — кракен вплоть вонзится. Откроешь третьи двери — дракон в пламени изжарит. На четвертую дорогу решишься — смерть найдет». В общем, надпись была очень и очень оптимистичной. Аж настолько, что я все-таки не смогла сдержаться от нервной улыбки. Хорошо, хоть никто не захотел поговорить о разнообразии смертей, которые нам пророчили, чтобы не делать атмосферу в отряде еще более угрюмой. Вместо этого Андрей решил обсудить, к какому боссу отправиться в первую очередь. Несмотря на то, что мнения разделились, в конце концов мы решили идти к темному рыцарю по имени Смерть. Аргументов тут было несколько. Начнем с того, что, по мнению Андрея, нам нужно было начать с босса, о котором мы ничего не знали, чтобы встретиться с ним на пике своих возможностей, а не утомленными другими боями. Как-никак, пусть и примерно, однако мы понимали, чего следует ожидать от дракона, кракена и гидры. Да и к тому же, Андрей не хотел заходить в туннели по порядку, так как это был бы самый очевидный выбор, к которому данж нас как будто подталкивал. Мой муж вполне разумно предположил, да и большинство с ним тотчас согласилось, что лучше рискнуть, чем действовать по сценарию данжа, после спуска, в который никто из предыдущих посетителей не остался в живых. Выбранный нами туннель хорошо освещался, и мы продвигались по нему без особых проблем. Пока шли, я на всякий случай проверила, действительно ли работают ограничения, о которых мы уже слышали до этого. К сожалению, худший сценарий все-таки подтвердился, и я на самом деле потеряла доступ к магазину, аукциону и, самое ужасное, инвентарю. Несмотря на то, что перед спуском в данж я его предусмотрительно очистила, все равно было обидно. Тут же я решила попробовать применить банку на выносливость, слегка упавшую после долгого пути, однако безрезультатно. Значит, все правда. Наше положение действительно оставляло желать лучшего, и это еще мягко говоря. Проход, по которому мы шли 10 минут, закончился тупиком. Перед нами предстала самая обычная стенная воронка портала, расположенная прямо по ее центру. Похоже, придется пройти через него, чтобы продолжить путь. Пока Андрей командовал, в каком порядке мы будем перемещаться, я подхватила на руки Феника, все это время бегающего вокруг меня без какого-либо намека на страх, и почесала за ушком. Когда же, наконец, Андрей закончил со всеми распоряжениями, я с фамильяром на руках прошла в воронку одной из первых, после чего очутилась на, казалось бы, безграничном снежном пространстве. На всякий случай я еще раз проверила наличие магазина. Однако нет, тот так и не появился, что означало, мы все еще в данже. Тем не менее, несмотря на полученную при входе информацию о его огромных размерах, складывалось впечатление, что мы вернулись в Антарктику. И если бы не несколько немаловажных деталей, вряд ли бы кто-нибудь убедил меня в обратном. Во-первых, снежная буря в этой местности бушевала куда сильнее, чем на поверхности, из-за чего разглядеть что-нибудь вокруг было практически невозможно. Лишь после того, как все мы надели специальные лыжные очки, закупленные еще до отправки, стало полегче. Во-вторых, нас окружала не идеальная белая пустошь, как была в Антарктике. Пейзаж вокруг оказался довольно разнообразным. То снежные холмы, то небольшие горы, покрытые снегом. На секунду мне даже показалось, что эта долина вокруг бастиона запорошила снегом. Однако дикий холод быстро вернул меня к реальности. Мы находились на территории темного рыцаря смерти, а значит, нужно сосредоточиться и быть готовыми к отражению атаки в любой момент. Вот только поскольку никто нас атаковать не спешил, мы решили начать продвигаться вперед, чтобы не замерзнуть до смерти. Несмотря на то, что мы хорошо так утеплились зимними вещами и уже активировали согревающие артефакты, не сказать, что это полностью спасало нас от холода. Лично у меня зуб на зуб не попадал. Эльнара, спасаясь, жалась козриль, однако той, кажется, было еще хуже. Все-таки подобный климат для демонов слишком экзотичен. Только драконы чувствовали себя более-менее нормально из-за своих природных особенностей. Как-никак, еще на небесных островах я узнал о том, что благодаря толстой коже они переносили холод куда легче, чем люди, эльфы или же демоны. В любом случае, оставаться на месте было нельзя. И тут уж мы обратились к заранее придуманной Андреем схеме передвижения. Чтобы охватить максимально возможную территорию и защититься от неожиданной вражеской атаки, Андрей поставил передовой отряд, состоящий из Ли, Лаэль, Иль, Ризы, Егора и Гульзары, на охрану колонны с багажом, что будет двигаться по центру. Ли и Гульзара должны будут идти впереди, в 20 метрах от основной колонны. Егор и Лиза позади на том же расстоянии. Иль справа, а Лаэль слева. Все так же в 20 метрах от нас. Подобный состав был выбран из-за усиленной эмоциональной связи, что была у Ли с Лизой и фамильярами. По крайней мере, мы могли быть уверены в том, что если с кем-то из них в этой метели что-то и приключится, то данный факт точно не останется незамеченным. Также, если вдруг обнаружится опасность для колонны с провиантом, Ли со своей ловкостью и скоростью сможет максимально быстро сообщить нам об этом или же подать сигнал с помощью молнии, если ситуация будет слишком опасной и сложной. Вот только мы шли час, второй, третий, а никаких врагов на горизонте так и не наблюдалось. Даже после 12 часов более-менее спокойной дороги с небольшими привалами на отдых мы никого так и не обнаружили. Тем не менее, расслабляться было рано, и дело тут не только в темном рыцаре с довольно символическим названием. Система отказывалась выдавать дополнительную информацию на тему того, скрывается в метели только смерть или еще и другие смертоносные мобы в придачу. Однако даже если брать вариант, что босс один, мы не имели ни малейшего понятия о его способностях, а значит, бдительность терять точно нельзя. Но почему все-таки он на нас не нападает? Наверняка ведь уже знает, что мы здесь. Ждет, пока окончательно вымотаемся? Или изучает наши способности? Эх, поскорее бы этот бой начался. А то ожидание смертельной схватки в каком-то смысле еще хуже ее самой. После небольшого привала на перекус для фамильяров мы продолжили путь. Белая пустошь навевала тоску, особенно учитывая, что мы не имели ни малейшего понятия о том, где ее конец и куда конкретно идем. Система не выдавала нам карту местности, лишь информацию о том, что подобные природные зоны могут быть размером с целый материк. Разумеется, данный факт никому не внушал особого оптимизма. Возможно, до встречи с боссом нам придется проплутать здесь недели, а то и месяцы. Не самый лучший сценарий, учитывая здешние неприятные условия. От холода и голода мы умрем намного быстрее, чем от смерти. Да еще и финик под моей одеждой, так ему теплее, как будто с ума сошел. Эта местность явно ему не нравилась. Бдыщ! Не успела я и глазом моргнуть, как неизвестно откуда молния ударила в метре от меня. Инстинктивно я тотчас отскочила в сторону и правильно сделала. Следующая молния попала точно в то место, где я стояла за секунду до этого. затем еще одна справа и сзади. Сквозь снежную метель молнии мелькали повсюду. Похоже, враг наконец объявился и решил начать с удара молниями по площади. Вот только далеко не всем повезло так, как мне. С помощью эмоциональной связи я четко чувствовал весь спектр ощущений Синара, в которого попала вражеская атака. Думала кинуться ему на помощь, однако, слава всему, Азриль подбежала к дракону быстрее и уже занималась его лечением. Я же тем временем переместила свое сознание во внутренний мир, так как хотела оценить ситуацию и хотя бы с полминуты подумать на тему того, что нам делать дальше. Пусть у меня и появилась идея о том, как уйти из-под обстрела с минимальными потерями, имелось немало сомнений в ее эффективности. Суть моего подобия плана сводилась к тому, что Лис может взять под контроль все молнии хотя бы на несколько десятков секунд. Я бы тем временем, воспользовавшись метелью, подменила нас иллюзиями, и пока Андрей и Эльнара, Таира обучила ее основам иллюзорной магии, поддерживали бы в отряде иллюзию снежного холма, враг продолжал бы тратить ману, стреляя по моим иллюзиям. Не придумав ничего получше, по возвращению в реальный мир я тотчас направилась к Ли, чтобы согласовать с ней действия. Конечно, я могла связаться с ней по ментальной связи, однако в таком случае ее тело разлеглось бы на земле безжизненной куклой, что равноценно смерти в сложившейся ситуации. Пока преодолела дистанцию до Ли, пришлось несколько раз перемещаться в свой внутренний мир, чтобы оценить ситуацию вокруг с помощью ускорения сознания. Только благодаря этому я и могла уворачиваться от молнии максимально успешно. Другим везло далеко не так сильно, как мне. И насколько я могла заметить, Эльнара и Лиза уже работали вовсю. Когда я достигла Ли, перекрикивая ветер и гром, объяснила ей, что именно нужно делать. В ответ на это подруга засомневалась, однако все же кивнула головой. Вернувшись к колонии, она довольно успешно отводила молнии от себя и тех, кто был рядом с ней, но даже так Ли сомневалась, что сможет взять под контроль всю область, подвергшуюся атаке. Вот только на другой план времени у нас уже не осталось. Как-никак за те 30 секунд, что мы находились под атакой, жертвами молнии пало как минимум четверть отряда. Пускай смертельных случаев я пока не отметила, такими темпами, уверена, до них далеко. Несмотря на то, что у Лии аж вены сдулись на шее в момент применения магии, она все-таки смогла остановить молниеносный град. Однако победа длилась всего секунду, после чего стало очевидно, что смерть, а я была уверена, что это он, так просто не отдаст нам лидерство. Тогда подруга решила, что раз не может остановить молнии, то, по крайней мере, изменит направление их ударов, заставив бить в безопасную для нас точку. В этот раз Ли добилась больших успехов. Однако потому, как дрожали ее руки, я поняла, что у нас есть секунд 20, не больше. Повезло, что Андрей сам додумался до того же, что и мы с Ли. К этому моменту он уже начал направлять всех в то место, где Эльнара поддерживала иллюзию скалы. Я помогла ему, скоординировав Инжил, Саяну и Алену, после чего, когда и мы с Ли отошли в безопасную зону, создала наши точные иллюзорные копии и поместила их на старые места. В тот же момент Ли потеряла контроль над молниями и упала на землю, не в силах пошевелиться. Одним только чудом я успела кинуть на нее иллюзию сокрытия. Сама Ли, кажется, готова была чуть ли не кричать от головных болей, последствия применения ультимативного умения. Тем временем молнии босса продолжали бить по тому месту, где мы стояли незадолго до этого. Эльнара скрывала весь отряд своей иллюзии, пока я поддерживала визуальные образы наших фигур, страдающих и чуть ли не умирающих от атак босса. Благодаря тому, что часть тренировок Вальдемар уделил иллюзорной магии, я теперь без труда могла управлять иллюзиями целой группы двигающихся разумных. Расчет был на то, что в такой метели смерть не заметит разницы и будет продолжать бить по иллюзиям до тех пор, пока окончательно не ослабнет. Однако этот тип оказался не так прост, как мы думали. Словно по щелчку пальцев, град из молний прекратился, и наши иллюзии остались стоять на голой пустоши в полной растерянности. Я думала продолжить спектакль в надежде, что вскоре смерть вновь начнет их атаковать, однако Андрей положил руку мне на плечо и сказал, «Больше в этом нет необходимости». Кажется, смерть понял, что под обстрелом находились не мы, и теперь вместо того, чтобы стрелять по иллюзиям, выискивал наш отряд. Несмотря на то, что с подвижными иллюзиями у Эльнары все еще были проблемы, неживые удавались ей очень хорошо, так что вряд ли этому гаду удастся обнаружить нас по щелчку пальцев. Тем не менее, медлить было нельзя. Для начала нам также нужно найти этого темного рыцаря. Для этого я на Синаре, Лина, Элаэль и Алена на Янжил взмыли в воздух под полным сокрытием. Для остальных, того же Андрея, сделать это было проблематично из-за ограничения в 100 кг. А посадить на оставшихся драконик Лизу и Иль — не лучшая идея, поскольку при таком ветре общаться можно лишь при помощи эмоциональной связи между человеком и фамильяром. Обнаружить смерть оказалось далеко не так просто, как нам хотелось. Все дело в том, что так же, как и мы, этот тип скрывался под иллюзией сокрытия на небольшой скале приблизительно в километре от нашего нынешнего местоположения. Найти его я смогла только благодаря своему взору истине, позволяющему увидеть скрытый обманом. Сообщив Ли и Алене по кристаллу связи о том, что они могут возвращаться, я решила подлететь к врагу немного поближе, чтобы рассмотреть его под сокрытием и затем сообщить Андрею о том, с кем именно нам предстоит иметь дело. Смерть оказался огромным массивным воином, более чем в 2 метра ростом. С ног до головы его тело покрывали черные и, как мне показалось, местами покрытые кровью доспехи странного вида. Под странным видом я имела в виду, что в отличие от брони Андрея и Егора, это оканчивалось подобием латной боевой юбки, которая, ко всему прочему, была в разы длиннее тех, что я видела в учебнике по истории. Также у смерти имелся красивый, местами продырявленный плащ и 2 огромных меча, каждый в половину роста своего хозяина. На голове у этого монстра был надет странный шлем, напоминающий чем-то череп скелета, с шипами на макушке и 2 острыми клинками на том месте, где, по идее, должны были находиться уши. В комбинации с горящим кровавым цветом глаз смерть одним своим видом заставила меня содрогнуться. Однако это было только начало. Главная причина, по которой мне захотелось выпустить наружу все доказательства нашей вчерашней пьянки, располагалась вокруг смерти и скалы, на которой тот стоял. Пылающие в пожаре столбы. Сотни, нет, 1000 столбов, к которым были привязаны до жути обгоревшие тела разумных. Не успел я подумать, что обгоревшие мертвецы, возможно, все эти игроки, которые не смогли победить смерть, как отметил один факт, что долгое время не хотел укладываться в моей голове. Некоторые из фигур пытались двигаться, извиваясь на своих столбах. Другими словами, они были все еще живы. Настоящее безумие. Вот только причину этого безумия я поняла довольно быстро. Ритуалы. На огромной площади вокруг смерти были нарисованы ритуальные пентаграммы, к которым так часто прибегали демоны. Просто неисчислимое множество. Сглотнув ком слюны в горле и подавив дрожь во всем теле, я дала Синару команду возвращаться. Нужно было сообщить Андрею и остальным о том, что смерть использует полуживых, полумертвых разумных для проведения ритуалов, точно как демоны. Более того, если судить по количеству жертв, могу предположить, что этих самых ритуалов в арсенале нашего врага далеко не мало. После того, как я вновь оказалась под иллюзией Эльнары, перекрикивая ветер, смогла рассказать остальным о том, что видела. Кажется, Андрея мой рассказ не очень удивил. Он и так готовился к чему-то подобному. Вот только поскольку конкретного плана дальнейших действий у него все равно не было, нам пришлось думать в ускоренном темпе. Скорее всего, как только мы покажемся, смерть вновь начнет атаковать нас масштабными ритуалами, всякими там торнадо и озерами славой. Именно поэтому Андрей предложил разделиться на 3 группы. Первая в лице Ли, Лаэль, Джана и других драконик, как самых ловких, станет отвлекать на себя внимание смерти, бегая по снежной долине. Тем временем Андрей, Егор, Азриэль и Синар атакуют моба с другой стороны, незаметно к нему подобравшись. Данный отряд был сформирован из соображений о том, что нужны самые крепкие воины, которые смогут выдержать натиск смерти в ближнем бою. Мне, Лизе, Иль и Алене в то же время предстояло найти точку, с которой мы помогли бы обеим группам как хилом, так и нашими соленой дальними атаками. Эльнара же останется на месте и будет поддерживать иллюзию снежного холмика на вещах и провианте. В момент атаки все покидали багаж в ближайшие сугробы, однако пока я летала, они без помощи иллюзии Эльнары и дикой метели смогли снести его в одно относительно безопасное место. Как-никак, даже выиграв сражение, без вещей долго протянуть мы не сможем. Первой из-под иллюзии Эльнары вышла отвлекающая группа, после чего, как и предполагал Андрей, на них обрушился очередной залп из молний. Хорошо, хоть Янжил, Гульзара и Саяна по дополнительной специальности теперь были хиллерами и могли подлечить остальных в случае чего. Тем временем я и Лиза на Синаре взмыли в воздух, чтобы найти точку, где сможет разместиться отряд поддержки. На удивление, обнаружить высокий заснеженный холм, находящийся относительно недалеко от пылающего кладбища смерти, мы смогли без особых проблем. Синар высадил там вначале меня и Лизу, а затем отдельно переправил туда же и Иль с Аленой. После этого он поспешил присоединиться к отряду Андрея, который, убедившись в том, что Ли и остальные хорошо справлялись со своей задачей, уже двинулся с места. Вот только хорошо справлялись, вовсе не означало, что проблем у них не было. Когда смерть использовал на отряде Ли озеро лавы, ситуацию только драконики и спасли, умудрились перевоплотиться и подхватить остальных в самый опасный момент. Но даже так, насколько я могла видеть, у Ли и Джана на ногах появились просто дикие ожоги. Тут же стоило драконам подняться в воздух, как смерть кинул на них ураган, последствия которого мы видели в Америке, когда от города остались лишь руины. Еще и молнии блистали в этой заварухе. Разумеется, драконам пришлось выбираться из этого безумия и пикировать вниз, где земля уже содрогалась от землетрясения. Мы как будто не в зону, подконтрольную местному боссу, а в настоящий ад телепортировались. Радовало лишь, что с применением ритуалов спала иллюзия самого смерти, и теперь видеть его могла не только я одна. Наблюдать за всеми этими ужасами, мягко говоря, было тяжело. Как только отряд Ли приблизился к огненному полю смерти, Лиза стала помогать ребятам своим исцелением. Вот только хоть теперь она и могла лечить других еще и за счет собственной магии, а не лишь системных умений, проблема состояла в том, что подобное лечение происходило куда дольше, и одновременно блондинка могла хилить всего одну цель. Хоть шкала ХП смерти не была такой же огромной, как у Гидры, я все равно не имела ни малейшего понятия о том, как сбить его миллион ХП, если только... Вдруг мой взгляд остановился на пылающих ярким пламенем столбах. Что если попробовать освободить хотя бы часть этих несчастных? Ритуалы смерти работали только за счет их жизненной энергии, а значит, не будет пленных, и количество наших проблем заметно сократится. К тому же, под своей невидимостью, мне вполне по силам это провернуть. Объяснив Алене и остальным свою задумку, я накинула на себя плащик до того, как кто бы то ни было из них успел возразить. Все лучше, чем ждать в укрытии непонятно чего. Может, правда, потом придется выслушать от Андрея лекцию насчет моего самоуправства, однако все лучше, чем наблюдать за страданиями Ли и других. Рассудив таким образом, я и направилась в сторону пленных под покровом невидимости. Чем ближе я к ним подходила, тем больше жалости во мне просыпалось к этим несчастным. Вот только даже так я отлично понимала, что сейчас нельзя поддаваться эмоциям. В первую очередь нужно разобраться со смертью, а обо всем остальном можно будет подумать и потом. Подобравшись к первому столбу, я взяла световой меч демонов и осторожно разрезала путы живого мертвеца, после чего тот повалился на землю безвольным мешком. Конечно, просто перерезать ему глотку было бы намного быстрее и разумнее, если бы не одно «но». Когда я атакую, с меня спадет невидимость. А назвать перерезание горла иначе, чем атакой, просто не получится. Вот только и идея с освобождением также не завершилась особым успехом. Стоило пленному упасть на землю, и пламя погасло, после чего передо мной предстал обожженный до неузнаваемости труп эльфа, только длинные уши и служили единственным отличительным признаком. Похоже, этих несчастных, скорее всего, тех разумных, что решили отправиться в легендарный данж и не вернулись, невозможно спасти. Базовые жизненные функции в них поддерживались за счет магии смерти, чтобы тот мог продолжать творить свои ритуалы. Прррр. Вдруг меня как будто передёрнуло, и я отчетливо ощутила чей-то пристальный взгляд на своей спине. Смерть. То, что темный рыцарь смотрел прямо на меня со своего возвышения, я поняла больше инстинктами, чем разумом. Сейчас подо мной развернется озеро лавы, или еще что похуже. Мысли завертелись с бешеной скоростью. Я выпустила во врага свою первую стрелу до того, как успела это осознать. В тот же момент моя невидимость перестала действовать. Какой-то урон разрывная стрела смерти все таки нанесла, однако не настолько критический, чтобы сбить с ног. Тем не менее, враг слегка замешкался, и я тотчас поняла, что, возможно, это мой единственный шанс что-то сделать до того, как монстр разрубит меня пополам своими огромными мечами. Ту секунду, что смерть приходила в чувство, я использовала, чтобы, действуя по прошлой схеме, создать свою же иллюзию, готовую продолжать стрелять, пока самой спрятаться под невидимостью среди других горящих столбов. Стоило мне лишь замереть неподвижно, с грохочущим внутри сердцем под магией плаща невидимки, как смерть спрыгнул вниз, прямиком ко мне, после чего справился с иллюзией за какую-то миллисекунду. Несмотря на свои габариты, этот тип оказался довольно ловким и быстрым. Осознав, что его обманули, босс начал осматриваться вокруг в поисках настоящего врага. Несмотря на то, что моя маскировка была практически идеальной, я ничего не могла поделать со своим страхом и дрожью в руках. Тем не менее, так и не найдя меня, Смерть вновь направился на свое коронное место, откуда он мог видеть практически всю долину. Однако дойти ему так и не дали. Воспользовавшись тем, что босс отвлекся на мою атаку, группа Андрея смогла успешно подобраться и атаковать его со спины. Даже с драконьими доспехами, скоростью атаки и озрили новой броней Егора, эти трое не смогли продержаться в ближнем бою против смерти больше 10 секунд. Чертов монстр быстро разбросал их по сторонам. Другими словами, брать смерть на себя пришлось Андрею под всеми своими усилениями. Отсюда и объяснение того, почему они так задержались. Еще до отправки данж мы обсуждали, что из-за невозможности использовать банки, Андрею теперь придется 2 минуты своего усиления тратить на медитацию, чтобы полностью заполнить увеличенные усилением шкалы здоровья, маны и выносливости. И да, Андрею вполне удавалось противостоять смерти в ближнем бою. ХП монстра даже начало стремительно падать. Вот только спустя уже 2 минуты боя нашему атакующему отряду пришлось отступить, чтобы дождаться отката Андрея. Ли, наблюдая за всей этой ситуацией издали, в тот же миг ударила по смерти молнией, дабы вновь переключить его внимание на свой отряд. К счастью, сработало, и босс принялся атаковать ее и других молниями, благодаря чему отряд Андрея сумел успешно скрыться в метели. Я же отметила для себя, что, как и говорила система, боссы первого этажа не блистали особым интеллектом, и схемы их действий можно попробовать просчитать. С действительно умными тварями, способными мыслить и рассуждать как разумные, нам еще предстояло столкнуться. Вдруг я поняла, что своим спонтанным поступком выработала схему, по которой можно атаковать монстра и дальше. Вместо того, чтобы кинуть на меня лаву или молнии, смерть разрубил мою иллюзию самолично, что лично я могла объяснить только одним. Он не хотел навредить своему огненному кладбищу, ведь, скорее всего, потеряет возможность использовать ритуалы, если погибнет слишком много пленных. По той же причине он наверняка и против Андрея не стал применять какие бы то ни было катаклизмы, рисковал и сам попасть под раздачу. А значит, я могла все так же продолжать отвлекать на себя его внимание, тем самым давая Андрею подбираться к здоровяку незамеченным. После того, как я переговорила с Андреем об этом по ментальной связи, тот согласился, хоть и без явного энтузиазма. Пока смерть пытался достать отряд Ли, я сменила свою дислокацию, еще сильнее углубившись в горящее кладбище под покровом невидимости. Похоже, только невидимым на территорию смерти и можно было проникнуть. Ведь когда Ли с другой стороны слишком близко подобралась к пылающим столбам, смерть напустил на нее тайфун, как мне показалось, раза в 2 сильнее, чем прошлые. После этого, отчитав время, нужное для отката усиления Андрея, а также его медитации, я вновь выпустила в противника свою стрелу. Как и в прошлый раз, смерть поспешил лично прикончить меня, однако достал лишь иллюзию. Когда же он вновь направился к своей скале, на него напали Андрей с компанией. 2 минуты боя, и Ли вновь привлекла на себя внимание смерти, в этот раз с помощью ветра, после чего отряд Андрея смог отступить, я же тем временем скрылась под невидимостью. Более часа мы сбивали с моба ХП подобной схемой. Совру, если скажу, что обошлось без трудностей. Несколько раз, когда Саяна и другие драконики оказывались на пределе, Лизе приходилось спускаться к ним, чтобы лечить на месте с помощью своего ультимативного умения, позволяющего восстанавливаться всем разумным в радиусе 5 метров от нее. В эти моменты за ее безопасность отвечали Иль и Алена. У отряда Андрея при последних заходах тоже стали появляться проблемы, ведь смерть вдруг решил целиться не в нашего командира, а в Егора и Синара со Зриль, которые при всем желании не могли выстоять против босса в бою 1 на 1. От гибели этих троих спасли лишь мои стрелы и дальняя магия Алены, что смогли отвлечь на себя внимание смерти. После этого Андрей старался вообще не подпускать ребят к боссу, однако это получалось далеко не всегда. Как-никак, против такого противника и ему самому требовалось прикрытие время от времени. Тем не менее, медленно, но уверенно ХП смерти уменьшалось, пока, наконец, не достигло каких-то 200 тысяч. Как только это произошло, я, да и все здесь с облегчением вздохнули. Победа явно была не за горами. Однако, как и всегда, мы поспешили с выводами. В очередной раз, выпустив стрелу для отвлечения внимания и приготовив иллюзию для замены, я спряталась под невидимостью, но то ли у моба была функция поумнеть на заданных процентах ХП, то ли у него включился какой-то режим берсерка. Однако в этот раз, вместо того, чтобы атаковать напрямую мою иллюзию, он, явно осознавая, что это не настоящая я, стал размахивать своими мечами вокруг. От такого неожиданного поворота событий я растерялась и не смогла вовремя уклониться. В итоге смерть хорошо так прошелся по моему бедру, практически отрезав ногу. Не выдержав, Я застонала от боли, после чего упала на землю. Капли крови на снегу, а также съехавший в сторону плащ, меня выдали, после чего, как мне показалось, глаза монстра довольно сверкнули. Он явно не хотел отправляться на тот свет, не забрав с собой никого из нас. Однако отряд Андрея уже приготовился атаковать, и отчетливо видела их в 10 метрах от смерти, а значит, оставался шанс, что мне все-таки повезет выжить, если бы не одно «но». Похоже, на определенных процентах здоровья увеличились не только интеллектуальные способности смерти, но и арсенал возможностей. Он вдруг схватил меня за вторую целую ногу и поднял в воздух, как тряпичную куклу. Разумеется, я тотчас начала брыкаться, но было уже слишком поздно. С непередаваемым ужасом я осознала, что смерть швырнула меня в воронку портала, и я уже ничего не могла с этим сделать. Пусть я и приземлилась на мягкий снег, однако на черт знает каком расстоянии от места, где мы дрались до этого. По крайней мере, остальных я не видела. Тем не менее, кинув на себя исцеление с помощью эмоциональной связи, я смогла определить, что нахожусь примерно в 30 километрах от Азриль и Синара. Думала связаться с Азриль и попросить ее забрать меня с помощью телепорта, но тут же вспомнила, что умение демонессы, в отличие от способности босса, не работает во всем данже. Посчитав, что таким образом смерть решил сократить количество противников, я уже думала отправиться в обратный путь, как вдруг увидела за своей спиной огромную тень. О нет! Лишь чудом я успела отскочить в сторону до того, как пространство, где я стояла мгновением раньше, пронзил черный клинок. Этот ублюдок все-таки последовал за мной. И тут я поняла, что мне не спастись. Видимо, смерть решил перебить нас по одному. Для него это лучшая тактика, и я стала первой. Повезло так повезло. Быстро переместившись во внутренний мир, я решил еще раз обдумать ситуацию. Монотонно перебирала вариант за вариантом, видя перед собой кроваво-красные глаза смерти. Однако ни одного действенного так и не смогла найти. У меня нет и малейшего шанса выдержать натиск этого типа в бою один на один. А пока Андрей и остальные прибудут ко мне на помощь, я уже раз 5 успею стать трупом. Как бы я ни старалась этого избежать, паника внутри меня росла очень и очень быстро, так как я отчетливо ощущала, что смерть, которая настоящая, уже очень близко. Тем не менее, я все-таки взяла себя в руки и решила, что прошла столько боев не для того, чтобы умереть вот так, даже не попытавшись оказать сопротивление. Отлично осознавая, что никто не даст мне начать дальний бой, вернувшись в реал, я активировала свои сюко. Попробую взять этого гада ловкостью. Может, и смогу протянуть до прибытия подкрепления. Вот только уже спустя мгновение я осознала, насколько эта надежда была тщетна. А ведь я забыла, какой этот блюдок ловкий. Как бы я ни старалась, мне просто не удавалось достать до него, в то время как этот тварь продолжал наносить мне уроны чуть ли не каждым своим ударом. При этом больше всего меня пугал расход маны, которую я тратила на исцеление. Если бы не абсолютное восстановление, я бы, наверное, уже стала трупом. Однако такими темпами до этого недалеко. Как только моя мана упадет до нуля, этот гад сможет закончить все одним ударом. Даже не знаю, сколько продолжался наш бой, в котором смерть играл роль боксера, а я груша для битья. Ни танец смерти, ни все мои новые навыки никак не могли возместить недостаток в параметре силы. Еще и финик остался с остальными, из-за чего я была не в силах использовать ни остановку времени, ни дыхание прошлого. Для последнего финик должен был находиться в радиусе километра. «А-а-а!» Я не смогла сдержать крик боли, когда один из клинков ублюдка насквозь пронзил мою грудь, после чего этот гад еще и провернул меч внутри, тем самым увеличив рану перед тем, как вытащить оружие. На секунду показалось, что совсем немного, и я точно потеряю сознание. Сколько бы я ни убеждала себя в том, что привыкла к боли, в этот раз мой болевой порог был преодолен раза в 2 точно. Захотелось заплакать. И кажется, пока не подействовало исцеление, в глазах действительно проскочили слезы. Хорошо, хоть монстр не задел сердце, а то ведь этот удар вполне мог стать и последним. Размышлять об этом времени не осталось, так как смерть уже надвигался на меня с клинками от рукояти до кончика, измазанной моей кровью. Инстинктивно я вновь переместилась во внутренний мир, чтобы еще раз обдумать ситуацию. Отсюда попробовала взять разум моба под контроль, однако, как и ожидалось, безуспешно. Слишком уж это было бы просто. Черт, черт, черт, неужели это конец? Думай. Под невидимостью не скрыться. Гад слишком близко, и стоит мне только попытаться, он тотчас меня прирежет. По этой же причине не получится подменить себя иллюзией, как в прошлый раз. Смерть больше не поведется на обманку и станет атаковать оригинал. Минуточку. А как он узнает, где именно находится оригинал? Конечно, когда перед тобой одна иллюзия, и ее заклинатель, додуматься можно. Но кто сказал, что она должна быть одна? Тут в моей голове как будто салют взорвался, и я вернулась в реал с четким планом действий. Почему раньше не додумалась до столь элементарного решения? Правильно говорят, что в экстремальных ситуациях мозги начинают работать куда лучше. Решив больше не медлить и набрав в легкие побольше воздуха, я уклонилась от клинка смерти, после чего тщетно контратаковала его с помощью сико и отскочила на пару шагов в сторону. Смерть сделал один шаг по направлению ко мне, однако после этого резко замер на месте. Ведь теперь ему в глаза с сюко наготове смотрели вовсе не одна и не две веты, а больше 100. В тот же миг я вместе со своими иллюзиями кинулась в атаку. Сама я была далеко не в первом ряду, надеясь незаметно подобраться к смерти и ударить его из-под тишка, сразу сбив немалое количество ХП. Моб же тем временем, кажется, действительно растерялся и продолжил кромсать мои иллюзии направо и налево своими клинками. Тем не менее, для меня не составляло проблем постоянно пополнять свою армию как за счет умения от предмета, не требующего маны, так и собственной духовной энергии. А вот подгадав момент, я, наконец, смогла нанести смерти удар, значительно сокративший количество его ХП, после чего вновь скрыться в толпе иллюзий еще до того, как он посмотрел в мою сторону. Несмотря на ситуацию, я была не в силах сдержать улыбку. Такими темпами я вполне могла и одолеть этого гада. По данной схеме бой продолжался и дальше. Я пряталась среди иллюзий, и пока смерть разбиралась с ними, атаковала его в самый непредвиденный момент. Пусть и не особо быстро, но ХП монстра опустилось до 100, 50 и 10 тысяч. На самом деле я даже начала переживать о том, чтобы смерть не сбежал через портал. Однако то ли из-за слишком большой дистанции по отношению к огненному кладбищу, то ли еще из-за чего, но он больше не прибегал к этому приему. Вот только когда здоровья у монстра почти не осталось, произошло еще одно непредвиденное событие. Моб окончательно перестал драться с моими иллюзиями, видимо, наконец смекнув, что они не смогут нанести ему никакого вреда. Более того, смерть пытался держаться на максимальной дистанции от меня и моей магии, скорее всего, копя силы для телепорта или мега-мощной атаки. В итоге мне вновь пришлось импровизировать, и помог в этом, как ни странно, всплывший в памяти момент из одного аниме. Когда мои иллюзии вновь кинулись на смерть, я оставил одну из иллюзорных виолет стоять в стороне со сосредоточенным видом. Не сказать, чтобы я особо на это надеялась, но, к удивлению, монстр действительно клюнул и рванул к одиночной иллюзии, посчитав ее оригиналом. Тем временем настоящая я скрывалась под невидимостью недалеко от приманки с луком наготове. После того, как мы телепортировались сюда, и смерть поумнел, он как будто ощущал мои стрелы и вполне удачно от них уворачивался. Однако отчего-то я была уверена в том, что в этот раз мне наконец-то удастся застать его врасплох. Так и вышло. Как только смерть разрезал пополам свою цель и застыл в легком недоумении, осознав, что это очередная иллюзия, я выпустила свою разрывную стрелу, которая без проблем пробила броню босса. Показатели его ХП наконец-то достигли 0. Вместо того, чтобы поспешить к остальным, я упала на снег с нервной и, возможно, истерической улыбкой на лице. Не было желания даже подбирать дроп с трупа. И опять выжила одним только чудом. Сколько еще будет продолжаться мое везение с учетом того, что первый и, по идее, один из самых слабых боссов доставил нам столько проблем? Даже не знаю. Но как представлю, что это только начало, хочется закрыться в домике и сделать вид, что никого нет дома. Вот только такой возможности у меня больше нет. Мы или пройдем этот данж, или умрем в нем. Как бы печально это ни звучало, но все мосты назад уже сожжены, и лично меня это пугало больше всего».